Глава 28. Ирина. Я успеваю лишь глотнуть ртом воздух. Один раз. После чего оказываюсь прижатой к холодной стене. Губы Максима накрывают мои, и я не верю, что это происходит. Пьянящий вкус. Аромат. Стон. Мне нравится прикасаться к нему, нравится, как его щетина царапает мою нежную кожу, нравится понимать, что привлекаю его. Иначе что он здесь делает? Рука Максима обхватывает меня за талию, притягивает ближе к себе, фиксирует. Я дрожу всем телом, цепляюсь за его плечи, случайно отрываю верхнюю пуговицу на его рубашке, становлюсь на носочки, чтобы быть с ним одного роста. Отвечаю на поцелуй, но расслабиться не удается. «Нет, подожди», — хныкаю я, когда его пальцы ловко тянут подол платья вверх, намекая на нечто большее. «Что?» — тяжело дышит он и упирается лбом в кафель рядом с моей головой. Напряжен до предела, готовый, взвинчен. «Не сейчас», — шепчу я, не в силах противостоять ему. Пауза, долгая. Его тяжелое дыхание щекочет мою кожу, вызывая волну дрожи. «Да». Выдох. «Прости. Еще один. Это не самое лучшее место. Давай сбежим отсюда, заберем Тимура, пойдем ко мне и продолжим вечер только вдвоем». Шепчет соблазнительно мне на ухо, окончательно выбивая почву из-под ног. «Если бы не его руки, удерживающие меня, я бы рухнула прямо на пол». «Нет, ты не понял». Прикусываю губы, понимая, что придется объяснить причину своего отказа. «Мне нельзя. Еще нельзя». Хнычу и утыкаюсь носом в его шею, чтобы он не решил, что неприятен мне, что я ищу отговорки и мечтаю быстрее отделаться от него. «Прости, я не подумал». Макс целует меня в висок, прижимает к себе, успокаивающе поглаживает ладонью спину. Мы стоим так какое-то время, молча. Просто вдыхая аромат друг друга и даря легкие поцелуи. Наслаждаемся этим моментом. Отмираем лишь, когда кто-то пытается войти в ванную комнату и безрезультатно дергает ручку двери. Одновременно резко отскакиваем друг от друга, поправляя свою одежду, бросаем друг на друга горящие взгляды, выжидаем несколько минут и выходим, когда в коридоре уже никого нет, словно между нами ничего не произошло. «И прекрати флиртовать с этим клоуном». Сквозь зубы зло шипит он, на что я лишь усмехаюсь. Неужели ревность? В квартире тихо играет музыка. Диван, на котором расположились девочки, придвинут к окну так, чтобы было видно весь город, словно на ладони. Мужчины все еще за столом громко что-то обсуждают и спорят. Мы расходимся с Максимом в разные стороны. Я сажусь в кресло, которое стоит полубоком, чтобы видеть Дмитриева. «Что-то ты какая-то взволнованная и раскрасневшаяся», — подмигивает Вика, и я улыбаюсь в ответ. «Неужели лед тронулся?» — спрашивает, наклоняясь ко мне. «Ну? И как он? Целуется неплохо. Не вижу смысла скрывать от девушки подробности. Большой, горячий и колючий». Говорю загадочно, и мы начинаем смеяться. «Пора бы ему сбрить эту дурацкую бороду, если ты о ней, конечно». Закатывает глаза Вика, а потом мы вливаемся в общий разговор с девочками. Я же не могу сдержать себя, то и дело перевожу взгляд в сторону Максима и чувствую, как натягивается внутри меня пружина, когда и он смотрит на меня. Тяжело, проникновенно, с желанием. Он расслабленно откидывается на спинку стула и подносит к губам стакан. К тем самым, которые так горячо целовали меня еще несколько минут назад. Отворачиваюсь, не в силах противостоять ему. Случалось ли со мной такое раньше? Не могу припомнить. Да, я была очарована мужчинами. Волновалась безумно. Но не ощущала того трепета в груди, который не дает мне покоя сейчас. Разве что с Черновым, в первую нашу встречу, и то не так. Я задумчиво смотрю на ночной город. Внутри меня целый ураган эмоций, который шатает туда-сюда, не давая точного ответа на вопрос. Что я чувствую к Максиму? Просто благодарность, либо нечто большее. А главное, как можно так быстро утонуть в человеке, напрочь забыв о другом? В скором времени звучит медленная мелодия, кто-то делает звук громче, и я выхожу из задумчивого транса. Игорь приглашает жену на танец, Маша с Евгением не отстают, Олег, друг Игоря, с женой тоже. Я любуюсь танцующими парами, и когда Замечаю, как Максим медленно идет в мою сторону, робею, не зная, куда себя деть. Меня бросает из крайности в крайность. То я бесстыдно утопаю в его объятиях, то боюсь даже поднять взгляд и посмотреть ему в глаза. Максим останавливается рядом со мной, смотрит на меня сверху вниз, протягивает руку. Я вкладываю свою ладонь в его, горячую и мягкую. Он ведет меня на середину комнаты, переплетает наши пальцы. Вторую руку я кладу ему на плечо, заглядываю прямо в глаза, тону. Максим ведет в танцы, хотя и танцем это сложно назвать. Мы просто медленно качаемся из стороны в сторону, прижимаясь друг к другу все ближе и ближе. Ощущение правильности и тепла не покидает меня. Словно мы делали это миллион раз, словно знакомы десятки лет, знаем все друг о друге. «Выглядишь сегодня бесподобно, я говорил уже». Внезапно спрашивает он охрипшим голосом. «Да, кажется». Растерянно киваю головой. Снова пауза. «Как на новом месте?» «Лучше, чем я думала». Я понимаю, что он растерян точно так же, как и я, из-за этого внезапного влечения. Не знает, как вести себя, что сказать, несмотря на то, что с виду кажется решительным и грозным. И я его понимаю. Проблемная женщина с чужим ребенком. Слишком много ответственности. Песня заканчивается, и я разочарованно вздыхаю. Я могла бы танцевать с Максимом несколько часов подряд, не останавливаясь. Он не отпускает мою руку, даже когда все расходятся, мы стоим посреди комнаты, смотря друг другу в глаза. Между нами творится что-то неясное. Я бы хотела, чтобы мы оказались одни в квартире, чтобы я могла насладиться им сполна. Вспомнить, что значит быть с мужчиной, чувствовать на себе его ласки. Но этому не суждено сбыться, по крайней мере, не сегодня. «Уже поздно, я, наверное, пойду, мне нужно отдохнуть». Говорю ему, но не делаю ни шагу. «Я заберу Тимура, провожу вас». Отмирает Максим и идет в сторону детской. Я же нахожу Вику и прощаюсь с ней. «Вы идеально подходите друг к другу. Не зря вас судьба свела. Поверь моему опыту, случайностей в этом мире не бывает. Так что используй свой шанс и не упусти мужика», — наставляет меня. «Я не знаю». Сомневаюсь я. «Чернов, он...» Я хочу сказать, что с ним могло что-то случиться, но Вика резко перебивает меня. «Да забудь ты этого идиота! Он хоть раз поинтересовался тобой? Ребенком? Спросил, нужно ли что-то? Он обманул тебя. Знаю, это больно, неприятно. До последнего не веришь, что человек, которого ты любила, мог так с тобой поступить. Но лучше смотреть правде в глаза, убив в себе наивность». Она говорит это так, словно сама была на моем месте, при этом смотрит не на меня. Я слежу за ее взглядом. Сначала думаю, что это ее муж, но нет. Игорь разговаривает по телефону, а внимание Вики завладел его брат-близнец. Я чего-то не знаю. У меня странное ощущение, что между этими тремя в прошлом что-то произошло. «Просто слушай свое сердце», — смягчается подруга. «Если в данный момент оно хочет быть с Дмитриевым, то будь с ним. Живи сегодняшним днем и не зацикливайся. Еще месяц назад ты была на грани жизни и смерти, а сегодня, к счастью, стоишь передо мной. У тебя есть шанс изменить все, так сделай это. Постараюсь. Готова?» Мы с Викой замолкаем, когда рядом с нами появляется Максим с сыном. Девушка смотрит на меня взглядом. «Я же говорила, он уже и к ребенку твоему привык». «Да, идем. Спасибо, Вика, все было очень вкусно, и еще раз поздравляю». Мы прощаемся с гостями и выходим. Стоит только двери закрыться, за нашими спинами, как становится оглушительно тихо. «Может, останетесь у меня?» Внезапно предлагает Максим, посматривая в сторону своей квартиры. «Нет, мы домой». Спешу отказаться и прикасаюсь подушечками пальцев к своим губам, которые все еще горят от поцелуя. «Но, если хочешь, можешь зайти на чай. Или кофе». Быстро добавляю я, вспоминая, как он целыми днями накачивался кофе. «Не откажусь». Хитро улыбается он, и мы по очереди заходим в лифт. Пока я суечусь, делая кофе, Максим расслабленно сидит на стуле и наблюдает за мной. Рукава закатаны, верхние пуговицы расстегнуты, взгляд прикован ко мне. Я не знаю, как вести себя с ним, мы, конечно, уже аж целых два раза поцеловались, но до сих пор не обговорили, что это было. Я пододвигаю к нему чашку, сажусь напротив. «Начал уже делать ремонт», — Нахожу тему для разговора, потому что не знаю, с чего начать, а напряжение между нами раздражает. Нет. Как вспомню о ремонте, сразу и жить не хочется. Усмехается он, хитро поглядывая на меня. Какие планы на следующую неделю? Ну, я сняла помещение под цветочный магазин, буду заниматься переездом и обустройством. Еще несколько дней и окончательно восстановлю силы. Если понадобится помощь, звони. Я почти всегда свободен, так что можешь рассчитывать на меня. Хорошо, спасибо. Выдыхаю я и подношу к губам свою чашку с чаем. Еще какое-то время мы говорим ни о чем. Я уже было разочаровываюсь, решаю, что Максим жалеет о нашем поцелуе. Но когда он поднимается, чтобы помыть свою чашку, и проходит мимо меня, то останавливается и зарывается рукой в мои волосы. «Тебе идет эта прическа», — хрипло произносит он, а потом наклоняется и целует меня в макушку, легко и непринужденно. Я замираю от этой его ласки, желая, чтобы мужчина не отстранялся от меня. «У тебя кран подтекает, я завтра в обед загляну и починю, хорошо?» «Да». Растерянно шепчу я, а потом Максим как-то уж слишком быстро собирается уходить, так и не объяснив свой недавний поступок, не сказав ни слова о нашем сумасшествии, нахлынувшем желании. «Сладких снов». Улыбается он, спрятав руки в карманах, и покидает мою квартиру, оставляя после себя мужской аромат парфюма и смятение в моей душе. Я верчусь всю ночь, не в силах уснуть, мечтаю, чтобы поскорее настало завтра. Перебираю в голове одежду, в которой могла бы встретить Максима, и еще думаю, чтобы такого приготовить ему в благодарность. Максим приходит примерно в час дня, с инструментами в руках, в футболке, что обтягивает его тело, выделяя соблазнительный рельеф мышц. Я так засмотрелась на него, что не сразу поняла, что он что-то спрашивает у меня. «Можно войти?» — повторяет громче. «А, да, прости». Краснею я, как обычно, рядом с этим мужчиной и пропускаю его в квартиру. Максим не спеша возится с краном, при этом расспрашивает меня о всяких мелочах, вызывается составить компанию на осмотре у доктора на следующей неделе, предлагает отвезти меня с Тимуром к бабушке в деревню, так как ехать за рулем одной с ребенком на такое расстояние — не самое умное решение. Я говорю, что подумаю, потому что не хочу объяснять бабушке, кто этот мужчина и почему так получилось, что Максима теперь в моей жизни нет. Ведь она так хотела отпраздновать нашу свадьбу. Дмитриев заканчивает с работой, остается на обед, с интересом поглядывает на Тимура, отмечая, что тот, кажется, успел подрасти за несколько дней, а потом уходит. Вот так вот, просто. Не приглашает меня на ужин, не целует, не обнимает, просто говорит «до встречи» и уходит. Я смотрю на дверь, одновременно чувствуя разочарование и облегчение. Возможно, тогда в ванной это и в самом деле было минутное помешательство, и мне не стоит больше делать ошибок. Сосредоточиться на сыне, на работе, а не пылать симпатией к первому мужчине, который проявил ко мне интерес. Да, именно так. Убеждаю себя в этом весь день, а уже к вечеру специально выкручиваю лампочку в ванной и пишу Максиму, что мне нужна помощь. Женские хитрости никто не отменял. И уж так получается, что следующую неделю каждый день мы ходим друг к другу, придумывая самые глупые поводы. Одолжить сахар, погладить брюки так, чтобы были стрелочки, угостить домашним пирогом, которого вдруг оказалось так много для меня одной. Вру, что не могу найти свой фен и делаю вид, что тщательно обыскиваю каждый угол в квартире Макса. Чувствую себя глупо, но это возвращает меня к жизни. А еще в прошлое, в школьные годы, когда вот так же искала поводы, чтобы встретиться с мальчиком, который жил по соседству и не обращал на меня внимания. Иногда, находясь близко друг к другу, я как бы невзначай задеваю мужчину, чтобы почувствовать жар его кожи. Иногда Максим сам подходит ко мне настолько близко, что мне кажется, вот-вот и поцелует вновь. Но он даже не прикасается ко мне, словно боится чего-то. Еще через неделю у меня сложилось ощущение, что теперь уже Макс перебрался ко мне. Часто засиживался до поздней ночи, гулял с нами в парке, возил в больницу. Он как-то легко и неожиданно стал неотъемлемой частью моей жизни. Его не пугал ребенок, который часто плакал, не смущало, что почти все время он проводил с нами. Он даже брал коляску и шел гулять с Тимуром, когда я работала и делала цветочные композиции на заказ. И я пришла к решению, что не буду торопить его. Пусть привяжется к нам так, что начнет скучать, когда нас не будет рядом. Пусть осознает, дороги мы ему или нет, потому что, не разобравшись в себе, в своих желаниях можно натворить глупости и споткнуться. Я даю ему месяц. Если он все так же будет молчать и делать вид, что между нами ничего не происходит, что нет этих переглядываний, нет трепета в душе и волнения, сделаю шаг первый. Потому что его отпуск не вечен, а попробовать что-то большее, чем дружба, очень хочется. Рядом с ним я даже не замечаю, как медленно стираются воспоминания о Чернове и проходит боль предательства. Его образ бледнеет, вытесняется, кажется нереальным. Лишь бледной кляксой на моем жизненном пути.